Глава третья. Крещение Норвегии. Олаф Трюгвисон ждал. Только что он велел трубить в рог, созывая людей на домашний тинг. К этому времени все его люди сошли с кораблей и теперь ждали в готовности. Немного нервничали. Зато сам Олаф Конунг, отслужив мессу, был уверен и спокоен. И, как всегда, красив. Не скажешь, что вчера на большом пиру, который он задал знатным вождям и сильнейшим из сбондов, Олаф пил наравне со всеми. Да, знатный был пир. Не поскупился конунг ни на пиво, ни на угощение. Так что, когда на звук рога стали понемногу собираться гости, вид у многих был не слишком бодрый. Дождавшись, когда сойдутся все, Олаф взял слово и сказал так. «Хочу, чтобы вы вспомнили, что было на Тинге во Фросте. В тот день я потребовал от бондов, чтобы они крестились, а они в ответ потребовали, чтобы я принял участие в жертвоприношении богам, как это делал Хакон. Помнится, тогда я ответил, что пойду туда, где ваше главное капище, и посмотрю там ваш обычай. Тогда мы решим, какого обычая мы будем держаться, и достигнем между собой согласия. И вот я здесь и готов выполнить обязательства». Подобная мягкость Олова была связана с тем, что бонды были вооружены и существенно сильнее, чем дружина Трюгвисона. Бонды и вожди, до сего момента с некоторой опаской поглядывавшие на хирдманов Олова, а было тех немало, 30 кораблей взял с собой конунг, успокоились и одобрительно загомонили. Однако Олаф поднял руку, требуя тишины. Он еще не закончил. «Раз уж я должен принести вместе с вами жертву богам, то я хочу, чтобы это было самое большое жертвоприношение, какое только возможно». И вновь народ одобрительно зашумел. Однако Олаф опять поднял руку, показывая, что желает продолжать. «Самое большое и самое щедрое жертвоприношение намерен я совершить, чтобы запомнили его и боги, и люди. Вот почему я выбираю для него не быков и не коней, не трелей и не злодеев. Самых знатных людей принесу я в жертву богам. Лучших из лучших. Орма Люгру из Медальхуса, Стюркера из Гимсара, Кара из Грютинга, Асбьорна, Торберга из Эрнеса, Орма из Льоксы, Хальдора из Скердингстеди». И по мере того, как Олаф называл имена, люди его выхватывали названных из толпы и сгоняли в кучу, словно овец. Бонды роптали, но не смели противиться, потому что сегодня было их куда меньше, чем на Тинге во Фросте. К тому же многие, обманутые гостеприимством и щедростью конунга, пришли на Тинг безоружными. Более дюжины имен назвал Олаф Конунг, и все названные были действительно знатнейшими из присутствующих. «Думаю, этого будет довольно», — завершил свою речь Олаф, «чтобы следующий год был урожайным, а во всех норвежских фюльках воцарились мир и спокойствие. Верно ли будет сделать так, или мне следует принести в жертву еще кого-то, чтобы ваши кровожадные боги насытились?» Тут среди бондов поднялись жалобные крики и плач, а те, кого конунг выбрал для жертвоприношения, начали громко просить пощады и заявлять о том, что готовы отдаться на милость конунга, лишь бы сохранить жизнь. Олаф смилостивился, согласился сохранить им жизнь, но с условием, что все бонды, которые пришли на пир, примут крещение, поклянутся, что будут держаться правильной веры и навсегда откажутся от кровавых жертв. На то мы пришили. Правда, не вполне доверяя тем, кто принял правую веру под угрозой смерти, конунг счел необходимым потребовать заложников, сыновей, братьев или иных близких родичей. И получил, что требовал, потому что мечи у его хирдманов были достаточно острыми, чтобы избежать ненужных споров. «Он очень храбр, Олаф Трюгвисон», — отметил Трувор. «Не боится ни людей, ни богов, поражая и людей, и кумиров боевым железом». «Так и есть», — подхватил Стимит Большой. Кое-кто из тех, кто не пожелал принимать новую веру, попросил у меня убежища. Они многое рассказывали о его храбрости и удаче. Должно быть, ваш бог Серегей и впрямь сильнее других, потому что ничем иным, кроме удачи и храбрости, нельзя объяснить то, что удалось сделать сыну Трюгви. Здесь, в Трандхейме, в мэрии, где находилась главная языческая капища, Олову повезло куда меньше, чем на том званом Перу. Здесь собрались все трандхеймские вожди, которые яро противились христианству. С ними пришли и многие могущественные бонды, все с оружием и со своими людьми. Олов догадывался, что так будет, но он обещал, что придет сюда, а слово конунга нерушимо. Итак, конунг велел начать тинг и первым держал речь, в которой потребовал то же, что и во Фросте — принятие правой веры. И так же, как во Фросте, от имени вождей и бондов выступил железный Скегги, могущественный бонд из Упхауге, что в Ирьяре. Скегги был самым ярым противником христианства, открыто возражал конунгу и потому пользовался у язычников немалой славой. Многие готовы были признать его своим вождем, если придется силой встать против Олова Конунга. «Мы хотим, — сказал Трюгвиссену Скегги, — чтобы ты, Конунг, не ломал законов наших предков. Мы требуем, чтобы ты приносил жертвы, как это делал и твой отец, и твой предшественник Хакон, и все другие конунги до тебя. А если тебе это не по нраву, то можешь убираться прочь. А не то погоним тебя силой». Тут все бонды подняли большой шум и закричали, что пусть будет так, как сказал Скегги. Олаф поглядел на разбушевавшийся тинг, потом на своих людей, которых было явно недостаточно для усмирения народа, и пожал плечами. «Если вы все здесь едины в том, что старые обычаи нужно сохранить, то я готов пойти вам навстречу. Не знаю, буду ли я приносить жертвы сам, но в знак своих добрых намерений готов пойти с вами на капище и поглядеть, как это сделаете вы». Такой ответ пришелся по душе Тингу, ведь, несмотря на значительное численное преимущество, бондам не очень хотелось драться с хирдманами конунга. Так, помирившись, обе стороны отправились на капище. Туда, где стояли боги, войти могли лишь немногие. Сам конунг, несколько его людей, некоторые бонды и жрецы. Большинство же хирдманов Олова осталось снаружи, перед дверьми капища. Там же остался и железный Скегги с самыми ярыми приверженцами. Войдя внутрь, Олов остановился перед статуей Тора, который, будучи в Трандхейме самым почитаемым из богов, не стоял, а сидел. Был сей бог грозен и обильно изукрашен златом и серебром. Олов поглядел на него и внезапно изо всех сил ударил идола позолоченным жезлом, знаком своей власти, который держал в правой руке. Удар был так силен, что идол упал со своего престола. И тотчас хирдманы Олова выхватили мечи и принялись опрокидывать и рубить остальных богов. А у дверей капища люди конунга также внезапно набросились на железного Скегги и зарубили его вместе с теми, кто пытался Скегги защитить. И увидев то, с какой сноровкой и быстротой убивают воины конунга, остальные бонды не рискнули вмешаться, ведь они были бондами, а не хирдманами, и война не была их любимым делом. Расправа Олова над богами сделала свое дело. После смерти железного Скегги, который был предводителем тех, кто противился Олову, не нашлось никого другого, кто рискнул бы поднять знамя против конунга. В тот день был крещен весь народ, который был на Тинге. А чтобы легче было людям держаться христианства, Олов по обыкновению взял у бондов заложников и послал людей поехать по всем фюлькам Трандхейма и крестить всех подряд, а кто не захочет, вразумлять и тоже крестить. «А что потом?» — спросил подкованный в скандинавских обычаях Богуслав. «Ведь даже конунг не может убивать людей безнаказанно. То есть убивать-то запросто, но Веригельд заплатить обязан. Правильно спросил. Обязан и заплатил. Причем весьма интересно, особенно за железного Скегги. Родичи железного Скегги решили, обычной виры за него будет мало, рассказывал Трувор. Но рассказывал уже не в гостеприимном доме воеводы Серегея, а в большой трапезной княжьего Кремля, куда все гости и родичи Духарева дружно отправились по зову Владимира. Все, кроме Ильи Годуна. Его позвал Рерих, а для всего духаревского рода воля умирающего варяга была важнее княжьей. Собрались в княжьем тереме и во дворе его многие достойные мужи, все новокрещенные дружинники и люди Владимира, княжья Русь. Старшие в трапезной, младшие во дворе, за богатыми столами. Пировали, как всегда, точнее, почти как всегда, поскольку не дарили прежним богам, не славили их, а если кто по старой привычке поминал старых богов, то тут же смущенно замолкал, одернутый соседями. И не было мест для жрецов языческих, зато за высоким княжьим столом восседали оба рамейских епископа. Эти славянской речи не разумели, но кушали хорошо. От бояр до старшей гриди не отставали. Были, впрочем, и некрещенные, те же Стемид с Трувором, и другие, князь Черниговский, князь Туровский и прочие. Пили, ели, присматривались. «Не волить никого не стану», — сказал Владимир. «Но кто друг мне, тот примет истинную веру. А кто не примет, того я не врагом назову, а слепцом». Епископы рамейские обижались, хотели, чтобы великий князь твердость проявил. «Кто не со мной, тот против меня». Духарев, присутствовавший при разговоре, пояснял византийцам. «Обычай такой здесь. Даже простых дружинников неволить не принято. Коли не по праву им старший, могут к другому отойти. И оттого обычай такой, что великий князь с ними в бой идет, а они, если надо, за жизнь, за дело его, своей кровью заплатят». Рамеи кривились. «Варвары, дикари!» Но сделать ничего не могли. Пока. «Так что же за веру такую необычную род Скеги Солова?» — спросил, — поинтересовался князь. «А захотели они, чтобы Трюгвисон дочь его Гудрун в жены взял?» — ответил Трувор. «Без приданого?» — уточнил Добрыня. «Почему же? Скеги — богатый бонд. За Гудрун хорошее приданное давали. Женихов у нее хватало». «Так и есть», — подтвердил Сигурд Ярл. «О железном Скеге я от многих слыхал. Известный человек, хоть и из простых бондов». «А собой это Гудрун как, не дурна?» — спросил Владимир. «Сам я не видел», — ответил Стемид. «Дурного о ней никто не говорил». «Вот уж вира так вира», — воскликнул уже порядком набравшийся меду с пивом воевода Путята. «Я б такую виру хоть каждый день платил». Владимир глянул на него строго, но Путята продолжал ухмыляться. Он принял новую веру еще в Константинополе, однако сделал это лишь из преданности Владимиру. Жить же продолжал, как и прежде, старым обычаем, и дома непременно отделял перед трапезой малую талику сварогу. И чуром. Богат нынче Путята, у него на всех хватит, и на старых богов, и на нового. «Олаф спорить не стал», — продолжал повествование Стемид Большой. «Был он человеком свободным, поскольку вторая его жена, Гюда, умерла, а жениться на другой, вдове конунга Свеев, у него не получилось. Расстроился сей брак по вине старых богов, не иначе». «Расскажи-ка сначала о вдове конунга, родич», — велел Владимир. «А дочери Бонда позже послушаем». «Как тебе угодно, княже», — согласился Стемид. «Все мы знаем, что Люб — племянник друга нашего Сигурда Ярла дочерям и вдовам конунгов. Так что, когда посватался он к Сигрид Гордой, вдове конунга Свеев, та отнеслась к сватовству благосклонно. Заключили договор, и как свадебный дар послал ей Олаф огромное золотое кольцо, которое снял с дверей капища в Хладире. И было то кольцо так велико и тяжело, что все восхищались им и хвалили щедрость олова. Сигрид велела позвать двух кузнецов, чтобы оценить кольцо. Но те так долго взвешивали его и качали головами, что Сигрид забеспокоилась и спросила, что с подарком не так. Кузнецы сначала отнекивались, а потом все же сказали, что кольцо слишком легкое для своего размера. Сигрид велела разломать кольцо, и внутри оказалась медь. И решила она, что олов обманул ее, и сильно разгневалась. Однако олов и сам не знал, что кольцо с обманом, и никто об этом не знал. Должно быть, старые боги, у которых олов отнял кольцо, подменили золото медью в отместку за обиду. «И что же, из-за какого-то кольца свадьба расстроилась?» — спросил черниговский князь Фарлав, человек мудрый и понимавший, что объединение владений конунга олова и свейских земель стоит подороже любого кольца. «Нет», — покачал головой Стимит, «хотя допускаю, что кольцо это как-то подействовало на Сигрид и ее дальнейшие поступки. Следующей весной она и олов встретились, и все складывалось хорошо, но потом олов заявил, что Сигрид должна креститься, а та заявила, что не собирается отказываться от веры своих родичей. Впрочем, добавила она, ты, олов Кодунг, тоже можешь верить в тех богов, в которых пожелаешь. Сигрид не зря прозвали гордой. Олова такие слова оскорбили и разгневали настолько, что он закричал на нее и заявил, что не станет жениться на язычнице, и даже ударил ее перчаткой, которую держал в руке. Тут люди Сигрид схватились за оружие, и люди олова тоже, но до крови дело не дошло, потому что сила была на стороне олова. «Такой поступок, — пообещала ему Сигрид, — будет стоить тебе жизни». И олов уехал. Свадьба, ясное дело, не состоялась. «Вот так! — завершил Стимит Большой. Старые боги не позволили олову стать конунгом свеев». Многие на княжьем перу задумались, и было о чем. Всем ясно, что в этой истории боги Нурманов оказались сильнее Христа. «А что же Гудрун, дочь Скеги?» — вмешался Артем, угадав, что встревожило новокрещенную Грить. «Женился ли на ней олов Конунг?» «Да», — кивнул Стимит Большой. Но в первую же ночь, едва Конунг заснул, она ударила его кинжалом. «Почему ты молчал, Стимит?» — воскликнул Сигурд. — Что с моим племянником? Он жив? — Чтобы женщина убила такого, как олов Трюгвисон? — белозерский князь засмеялся. — Конечно, он жив. Олов проснулся, удержал руку Гудрун и отнял у нее кинжал. А потом вышел к своим людям, пировавшим в доме, и рассказал о том, что случилось. — Что он сделал с ней? — быстро спросил Владимир, высказав неожиданное волнение. «Убил?» Стимит покачал головой. «Велел ей забрать приданное своих людей и убираться прочь». «Простил, значит», — сказал кто-то. «Можно сказать и так», — отозвался Стимит. Тут снова вмешался Сигурд Ярл. «Мой племянник не настолько глуп, чтобы мстить женщине», — заявил он. «Сделать так значит признать, что ты испугался бабы с железом в руках. Вот смеху будет!» «К тому же», — негромко проговорил Добрыня, обращаясь к своему племяннику, «у железного Скегги наверняка было немало родичей и сторонников. Зачем же олову, заплатившему виру и решившему дело миром, вновь ссориться с ними? Как верно сказал наш Сигурд Ярл, он не настолько глуп». Добрыня не знал о том, что произошло ночью между Владимиром и Рогнедой. Великий князь не стал никому рассказывать о случившемся. Жить Рогнеде или не жить, он должен был решить сам. И он тоже не был настолько глуп, чтобы посчитать так вовремя рассказанную историю женитьбы олова случайностью. «Бог защитил олова», — твердо произнес Владимир. И никто ему не возразил. «Наклонись ближе, Годун», — просипел Рерих. «Многое хочу тебе рассказать, прежде чем уйду за кромку. многое, только тебе. Никто из родичей твоих знать не должен, потому что силу эту принять лишь один может. И выбран из всех ты. Хрипло, невнятно говорил старый варяг. Илья слушал напряженно, запоминая каждое слово, впитывая памятью, не упуская ничего, потому что знал, повторения не будет. У заветного дуба на заветной горе ляг на землю, Годун, и попроси ее. Слов не ищи, земля, она сама слова подскажет и сама все верному даст, лишь бы место правильное. — А как его найти, правильное место? — спросил Илья. — А найти его нельзя, — ответил умирающий варяг. — Оно само находит и само дает. Ты, главное, почуй его и возьми. — А что даст-то, дедка Рерих? — А что надо, то и даст. В горле старого свистело, будто кто-то на дудке наигрывал. — А что мне надо? — спросил Илья. — Есть у меня все. Разве вот слава? Да я ее и сам добуду. — Дурень ты, — прохрипел Рерих. — Не тебе надо. Ей. Наклонись-ка. Вцепился жесткими пальцами в льняную макушку Ильи, с неожиданной для умирающего силой забормотал что-то колдовское, не иначе. Илья не испугался, знал, дедка Рерих дурного не сделает. Пальцы разжались, дед, ослабев, лежал неподвижно. Дудочка посвистывала. Илья подумал, заснул, а нет. Единственный глаз умирающего вновь приоткрылся. Там старые боги, чуть слышно прохрипел Рерих. Мокош, земля, тебе все. Илья подумал, бредит, но все же спросил. Почему мне, детка? Я Христу Богу кланяюсь. Старые боги не мои. Вот Перун разве? Перун, повторил старый. Перун еще послужит, послужит, а тебе дастся. Боги много разные, земля одна, кровью поена, щедра, да не всякому. И неожиданно твердо тебе даст. Запомни, заплутаешь в мире, на место мое иди, я помогу. — А где оно, место твое, детка? — спросил Илья. — Где курган тебе насыплют? «Дурной!» Ус Рериха дернулся, умирающий силился улыбнуться. «В костях горелых! Дурной!» И снова забормотал непонятное. Илья наклонился низко, ухом к самым губам, чтобы не упустить ни слова. Уловил только два слова. «Халек Ингварсон!» Вроде бы. И тут Рерих заговорил внятно и твердо, будто новая сила в нем открылась. «Место мое твой отец знает. Попроси, покажет. Скажешь, что я велел. Сила твоя, земля есть. Слава твоя, огонь вечный. Вечный».